получается, мы обращаемся к Богу или к пространству с какой-то просьбой, с какой-то мольбой. Это я хочу, да? Часто искреннее совершенно желание. Хочется вот этого именно, и больше всего на свете. А, и прощение, вот, что еще я говорю. Такая притча есть. Когда один престарелый мужчина стал просить Бога, чтобы тот послал ему сына. Не было детей. Жизнь потеряла всякий смысл у этого человека. Есть богатство, есть все, а нет ребенка. Нет. И он просил сына, дай сына, Господи. Но сына ему Бог не посылал. Тогда он пошел к мудрецу и попросил его, может быть, ты как-то вот поможешь мне, как вот, какую молитву мне читать, чтобы мне сына послал. Мудрец сказал, понимаешь, что не случайно это происходит, что тебе не посылается сын. И ты знаешь, что если на это есть основание у Бога, что тебе сын не дает. Нет, он сказал, ну я это очень хочу. Я очень хочу, я не имею вообще желания дальше жить, если у меня не будет сына. Но что ты, чтобы потом не пришлось просить. И правда. Еще раз с отчаянием этот человек молился, просил, ну, через 9 месяцев ему нужно этого ребенка. Ребенок стал расти. Он рос таким неуправляемым. Он был такого скверного характера. Он уничтожал все вокруг, еще будучи ребенком. Потом он начал просто избивать кого-то, насиловать. И в конце концов отец взмолил, пришел к Богу и говорит, за что такое наказание мне послал? Но Бог молчал. Он пришел к мудрецу и говорит, объясни мне, что произошло? Я так хотела этого ребенка. Почему такое наказание через этого ребенка я получаю? Я уже сейчас молю Бога, чтобы он меня забрал отсюда, потому что стыдно перед людьми. Я вложила всю свою душу в него. Что делать? И мудрец ему сказал, я еще тебе тогда предупреждал. Но ты настояла, сказал, что тебе это надо. Вот Бог тебе даст это испытание. Я тебе могу только сказать одно. Моли о прощении, что ты бы желал так страстно этого ребенка. Но тебе пришло испытание, видишь? Но знай, ты когда уйдешь с этой земли, когда тебе ни деньги не будут принадлежать, ничто, ничто, только ты теперь можешь молиться, чтобы скорее уже освободиться от этого, а это тебе дано. Значит, в чем суть этой притчи, вам всем понятно. Мы иногда просим, вот знаете, как женщина, хочу ребенка вот сейчас, 10 месяцев на сутки. Нет, вот сейчас, давай, я так хочу сейчас. На 10 месяцев. Нет, хочу сейчас. Да? И вот мы часто желаем некоторых вещей, поэтому прежде чем подумать, прежде чем желать, обязательно услышь, вот завтра у нас такой день. Мы не настаиваем на своих желаниях, а прислушиваемся, что дается нам. Дается. Если есть желание внутри, да, ненавязчиво, не требовательно, а просто посылаем и работаем в этом направлении, а при этом что делаем? Желаем всем счастья, посылаем любовь, культивируем любовь к себе, все приходит тебе открывается. Значит, для чего мы проводим прощение? Вчера вообще можно было уже прощение. Ну, вчера очень вы еще веселенькие были. У вас еще не было вот этого опыта, как сегодня. То есть вы не подошли уже, вот действительно, когда есть болезнь какая-то, да, и она не созрела, бесполезно, даже там, и она и не проявляется так. Но сейчас вы уже готовитесь, да, для того, чтобы сделать прощение. Да? Да. Я когда сегодня делал домашнюю работу и писал ответы на вопросы, куда я иду и ради чего я иду, я два раза как-то автоматически вышел на прощение, я прошел это так интенсивно. И первый, второй раз. Замечательно. Многие сегодня пришли на прощение. Очень много мы с вами чужим. Очень много мы с вами проводили прощение. Для чего на основном курсе еще раз, и может быть еще и не раз, и еще много-много-много раз, как эта песня поет. Надо проводить прощение. Еще раз объясняем технику нашего тех эмоций, которые мы переживаем. За свою жизнь мы так много всяких эмоций прожили, да? Что они не улетучились. Они не улетучились. Они имеют свойство записываться в нашем теле. Как на пленке. Записались, да, пленка записалась в жизни, и они остались там. И когда мы начинаем прощать, то наше подсознание с трудом отдает нам эти ситуации. Она удерживает их внутри. Пласт за пластом мы снимаем, как вот шкуру, да, вот маленькими тоненькими пластами, вытаскиваем из себя вот все то негативное, все то, что разрушает нас внутри. А как мы это разрушаем? Сейчас уже мы не говорим про болезнь, потому что это уже как бы отпало на второй план. Сейчас мы говорим о нашей жизни, да? Что-то не ладится, что-то не получается, где-то недовольство, где-то копание в себе присутствует, да? Время от времени всплывает сильно, хочется плакать, хочется, правильно, плакать хочется? Откуда-то, да? Вдруг хочется плакать, тяжело. Откуда это идет? Все это записано на мышечной памяти, в нашем теле. Сегодня мы прощение проводим, а остальные дни мы просто маятники будем делать для того, чтобы выходить из прощения. Но одно прощение надо провести. Вот опять пройдем по уголкам. И не отвергайте ни одного закоулочка, ни одной бредовой идеи, которая пришла к вам. Да? Как в том магазине. Когда вы думали, что вы в жизни забредете в какой-то заброшенный магазин и найдете себе там какую-то игрушку. Вы заглянули в себя просто. Заглянули в себя. То, что скрыто плесенью или паутиной, да, это внутри вас. У кого-то светлое светится, да, приносит радость, а у кого-то какой-то вопрос, еще недовольство, еще что-то. Понимаете, у кого-то уже очищается потихонечку. Все это, собственно, средство на состояние внутри вас. Я просто не слышала всех. Это ваше дело. Понимаете, просто вы для того, чтобы понять, как идут развития. Но сейчас помните, синусоиды могут быть у кого-то. А у кого-то уже кто-то миновал синусоиду. Вчера было ниже, сегодня уже пошло наверх. Да? У всех в разное время. Но проходит работа капитальная, глобальная. Мы затрагиваем вот те кнопки значимости. Да? Вот вчера мы поговорили о характере. Как резануло я, когда сама первый раз начала познавать действительно, в чем же вот ошибки в жизни, почему так произошло. Я столько раскопала, что не свойственно вообще женщинам, и что я поступала не как женщина, не как женщина. И думала, что это хорошо, это разрушительная сила. И в судьбе, и в семье, и так далее, и так далее. И вчера даже просто я проговорила, а уже пошел процесс. Помнишь, как я надавила на правдивость? Да? Это просто для того, чтобы просто слово, как Норвегия всегда говорит, слово своего хозяина найдет, дорогие мои. Да? Он просто говорит, дура, зал. Как они встают. Почему вы мне это? Не, я просто сказал слово дура, но слово своего хозяина. Да, знаете. Да? Значит, давайте еще. Может быть, всплывет то, что раньше вот как эта игрушка и не существует, но где-то она сидит в подсознании. О чем-то она нам хочет рассказать сейчас. Да? Может быть, сейчас, когда вы просто считали информацию, да, когда просто они думали, это было одно. А когда вы задумаетесь, это будет совсем другое. Так же и с прощением. Раз за разом, шаг за шагом вы освобождаетесь от чего-то, но старайтесь больше не набирать туда. Не набирать туда, не набирать. А то почистили, почистили. Бабах, опять вернулось все. Да, пришли, скандал учинили, сами потом разборки затеяли, потом сами не знаем, как из этого выбраться. И обязательно действием зарабатывается. Я знаю, что многие прощения проходят и делают, и все-все-все, раз за разом, раз в неделю. А потом проходит и фыркает мимо этого человека. Если фырканье идет, если глаза прямо не встречаются, нет этого прощения. Значит, считайте, вы просто впустую себя изводите, мазохизмом занимаетесь. Прощения не произошло. Да? А как? Иногда говорят, ну вроде бы простил, да? Если вы простили, наполните любовью этого человека своим. И не требуйте за эту любовь ничего. Да? Не требуйте ничего. Я тебя буду любить, если ты сволочь такая, да? Мне тоже ответный шаг не сделаешь, и тоже ничего хорошего не сделаешь. Или пойдешь на мои уступки, или что-то. Как проверить? Вот вы дали любовь, да? А человек все равно бесится, как-то вы чувствуете, что нет отношений. Это значит, вы стакан налили воды, любви вот столько. А стакан вот столько дали, только раздразнили этого человека своей любовью. И он, реакция обратная, вы ждали, что сейчас, а реакция обратная, да? Для того, чтобы наполнить себя любовью, да? И от души эту любовь не просто откупитесь, капельку бросят, значит, наполните стакан до краев любовью. Это сам сердце тогда изменится. А то мы говорим, ты прости меня, а сами вот здесь вот не камень за душой, но все равно это самое, ну, для формальности это сделали и все. А это не проходит пространство. Перед кем? Перед кем? Для кого это делается? Для себя. А внутри это все понятно. А сверху чем будет? Понятно, да? Значит, опять пойдем из детства, потихонечку я вас поведу, я не буду такие там крутые, прощения сейчас, простенькое прощение, но постарайтесь работать для себя. Я буду свечи. Поэтому вообще они, это их поле действия. Иконы, свечечки. и прозла, благовония, и все, они уходят. Они не находятся в той комнате, где благовония. Попробуй завтра, может, сразу не уснут. Это практика духовная. Наваливаются на человека, душат. Вот это еще страшнее. Но это такое ужас. Такое ужас. Мы не будем на ночь. Давайте устроим Рождопайте. Я не трогаю. Младенько, младенько. Все страшнее. Как на веках, говорят эти самые. Был, когда были корабли. Соберемся у костра, как мы с нами. Главное, никто друг другу не лезет.